Вторник. Что делается? Что делается? Так, нужно собраться с мыслями, иначе я не смогу ясно и последовательно рассказать обо всем. Ранение папы на охоте, скандал, операция, тот желтый конверт, рыжая шантажистка и дядя, Яцек, поручик Сахновский, следствие. Все это смешалось у меня в голове, как в водовороте, а в довершении всего еще сумасшедшая тетка Магдалена. Бедный Роберт, наверное, думает, что я забыла о нем. У меня было безумное искушение выслать ему письмо из Голдова, но я отказалась в последнюю минуту. Вспомнилась мне старая мудрая пословица: «Ничто так не пятнает женщину, как чернила». Письмо всегда может попасть в посторонние руки, и события последнего времени — лишнее тому доказательство. Не хватало еще, чтобы Роберт оказался на повестке дня. Но все по порядку. Прежде всего, рана отца оказалась не столь серьезной, как думали сразу. Тот португалец, его фамилию я постоянно забываю, конечно, не собирался причинить отцу зла и был в таком отчаянии, что потребовал сам оплатить все расходы на лечение отца. Само собой, разумеется, отец на это не мог согласиться. В результате португалец перечислил очень большую сумму на какую-то благотворительную цель. У них там в Португалии не охотятся, поэтому, увидев кабана, он стрелял в него во все стороны, как сумасшедший. В результате пуля пробила отцу, к счастью, только мышцу над бедром, однако мне пришлось оставаться в Голдове 6 дней. О выезде не могло быть и речи. Мама от страха совсем потеряла способность соображать, а там ведь 20 человек. Вот такая история. Удивительно, что я сама не сошла с ума. До сих пор не могу прийти в себя. Тем более, что кроме состояния здоровья отца, все остальное, кажется, ухудшается. На следующий день по приезде в Голдов я получила от дяди депешу. Он довольно сдержанно и для непосвященных запутанно сообщал, что из Брюсселя пришли неблагоприятные новости. О той женщине там никто ничего не знал, кроме того, что она задерживалась неоднократно в разных гостиницах. Точно установлено, что она не проживает ни в одном из больших городов Бельгии. В бюро полагают, что эта особа не вызывает доверия. Правда, они не прекратили поиск новой информации, но дядя давал понять, что не надеется получить сколько-нибудь существенную информацию. Это не утешало. Если бы мы знали о нашей дамочке что-то конкретное, можно было бы говорить с ней совершенно иначе. Вся надежда была на дядю. Вдобавок ко всему, на меня обрушилась новая история. В субботу утром приехали 2 господина. Когда я вышла к ним и с удивлением обнаружила, что не знаю их, они представились. Оказалось, что старший из них был полковник Корчинский, а младший его адъютант — поручик Сахновский. Поскольку я не поверила им, так как этот новый Сахновский совсем не был похож на предыдущего, они показали мне свои документы, и только тогда все выяснилось. Они мучили меня более 3 часов. Я должна была точно передать все обстоятельства посещения того первого подставного адъютанта, точно указать время его визита и описать внешность. Дело, видимо, приняло серьезный оборот, потому что полковник слово в слово записывал мои показания, и офицер тщательно закрыл все двери, чтобы нас никто не мог услышать. Оказалось, что в желтом конверте были особо секретные документы, и ими заинтересовалось какое-то соседнее государство. К стыду своему, я должна признаться, что понятия не имею, какое государство нужно называть соседним. Постоянно в разговорах мужчин я слышала это слово, но стеснялась спросить. Все-таки неловко жене Яцека не знать таких вещей. Однако я догадывалась, что под словами «соседнее государство» следует понимать Россию. На сей раз мои предположения подтвердились. Полковник очень интересовался, не разговаривал ли мнимый офицер Сахновский с русским акцентом. Я честно засвидетельствовала, что тот изъяснялся на чистейшем польском языке. Они отчитали меня за мой легкомысленный поступок, когда я отдала конверт, не проверив документы человека, пришедшего за ним. Ну, разве не возмутительно? И я постаралась довести свой гнев до их сознания. Что все это значит? Сначала муж звонит из Парижа, что появится такой-то офицер, адъютант такого-то полковника за таким-то пакетом. Потом появляется господин в мундире, даже с какими-то орденами, к тому же весьма приличный, хорошо воспитанный, представляется и обращается за этим пакетом. Так как я должна была поступить? Это просто смешно. Требовать какие-то бумаги или проверять документы. Я не полицейский. Мне даже в голову не могло прийти, что тут мог быть обман. Да и откуда кто мог знать, что Яцек звонил мне и что он велел сделать? Полковник очень смеялся, слушая мои доводы, и объяснил, что в гостинице, откуда звонил Яцек, уже вчера нашли подслушивающее устройство, благодаря которому шпионы знали о просьбе Яцека и тотчас же приказали своим варшавским агентам добыть конверт. Ужасно! Я похолодела от страха, что и мои разговоры с Тото или Робертом тоже могут кем-то прослушиваться. Как только вернусь в Варшаву, найму какого-нибудь техника, чтобы разобрал наш телефон и проверил, нет ли там какого-нибудь устройства. Это вполне возможно. Яцек, правда, по телефону никогда не обсуждает политические вопросы, но шпионы могут такое предполагать. Как это мерзко! Это агентурная служба. Я просто не могу понять, что они усмотрели в Польше. Почему другие государства постоянно присылают нам шпионов? Почему их так интересует все, что происходит у нас? Почему мы не занимаемся их делами и не отправляем никого, чтобы подсматривать за ними, а они нам покоя не дают? Я бы еще поняла, если бы эти агенты решали свои дела с мужчинами, но просто не по-джентльменски втягивать ни с того ни с сего женщину из общества в свои грязные аферы. Полковник предупредил, что меня еще вызовут, чтобы среди многих фотографий я узнала того мнимого офицера. Этого еще мне не хватало. Тратить время на разные глупости. Поинтересовалась, каким образом стало известно, что я отдала конверт. И полковник объяснил мне, что у нас дома уже провели расследование, допросили тетку Магдалену и слуг. Затем он начал допытываться, кто был тот представительный в возрасте мужчина, который выдавал себя за посредника по продаже недвижимости? Тут уж я пришла в ярость и с трудом сдержалась, чтобы не взорваться. Эта глупая тетка снова заварила кашу. Еще чего доброго могут посадить дядюшку Альвина, обвинив его в том, что он помогал шпионам. Неслыханно! Что вытворяет эта баба? Так или иначе, дело Яцека закончится, и после этого я поставлю ему условие. Или он отсылает тетку в деревню, или я с ним развожусь. Ну, разумеется, о настоящем разводе я не думала ни минуты, но ну, можно же его напугать. Я сказала этим двоим, что то был настоящий посредник, и что видела я его всего два раза в жизни. Тогда они начали допытываться, не разговаривал ли он со мной о Яцеке, о его поездке. Я заверила, что не разговаривал, но мне кажется, я их не очень убедила, и они будут стараться отыскать дядюшку. Чтобы немного смягчить незваных гостей, я пригласила их на обед, но, сославшись на срочные дела, они уехали.